Глава 4. Элизабет сидела в редакции газеты «Оракул», и голова ее разрывалась. У нее был миллион мыслей, и никак не получалось понять, что с ними со всеми делать. Для своей колонки она так ничего и не написала, как и не подобрала тему реферата по истории. Второй проблемой был Стивен. Заметно, что с ним действительно что-то не так, и он это тщательно скрывает. Элизабет переживала по этому поводу, как и из-за третьей проблемы. Родителей. Папа и мисс Уэст по-прежнему много времени проводили вместе. К тому же недавно она видела их в машине. Марианна была очень красивая. Коллеги о чем-то оживленно беседовали, так что не заметили Элизабет. Думать о плохом не хотелось, но вот дымок в воздухе ощущался. А, как известно, его без огня не бывает. Лиз глубоко и грустно вздохнула. В последние дни появилось столько вопросов, на которые не было ответов, что она в буквальном смысле сходила с ума. Ее взгляд упал на блокнот с идеально чистыми страницами. Лишь на первой, в самом верху, были выведены буквы, которые сложились в имя. Тодд Уилкинс. Пытаться работать было просто невозможно, потому что хотелось лишь одного — упасть на кровать и погрузиться в мечты. Только там ей было спокойно и хорошо. Она представляла, как они с Тоддом сидят вместе в столовой на большой перемене. Вокруг много народу, рядом сидит Иннет, с которой они болтают. Тодд гладит ее по волосам, она оборачивается, а парень целует ее в лоб при всех. Это значит, что парень ее любит. Эта картинка постоянно крутилась у нее в голове, как любимый фильм, который никогда не надоедает. Внезапно ее мечты разбились, потому что в кабинет влетела Кара. Чудесная фантазия разбилась на тысячи осколков. «Лис!» — завопила Кара. — У меня есть отличная новость для вашей рубрики «Глаза и уши». — Отлично. Рада слышать. Что нового произошло? — А ты не знаешь, кто эту рубрику ведет? Секретная информация. Только мистер Коллинз в курсе. — Тогда передай ему, ладно? Так вот, у нас появилась новая пара. Твоя сестра и... — Джессика? — уточнила Элизабет. — Ну да, у тебя же нет другой сестры. В общем, можно назвать новость как-то так. Новая эффектная пара в школе «Ласковой долины». Капитан команды поддержки и капитан баскетбольной команды. Здорово звучит, правда? Не может быть. Сумасшедшие новости, да? Кара сияла. Два капитана, представляешь? Это так классно. Кто тебе рассказал об этом? Спросила Лиз. Да все говорят. Ты что, вся школа в курсе? Их вчера видели в машине твоей мамы. Понятно. И они заезжали на мыс Миллерс-Пойнт. «Ты же знаешь, что это означает? Самое романтичное место!» — тараторила Кара. Внезапно стало тихо. Элизабет даже не заметила, как девушка ускакала передавать новости дальше. Ей же стало тяжело дышать. «Почему Джессика? Почему она?» «С другой стороны, почему бы и нет?» — ответила она сама себе. «Это логично, что Тодду понравилась самая красивая и интересная девушка в школе. Чего можно было еще ожидать? Она нравится всем вокруг!» Новая мысль посетила ее, от которой ей стало еще больнее. А вдруг тогда в буфете тот улыбался вовсе не ей? Он просто решил, что перед ним Джесс. Все это была просто фантазия. А верить, что та улыбка адресовалась ей, очень хотелось. Да и ладно, зато теперь все понятно. Ему просто приглянулась Джессика, и она это знает. К тому же, если верить Карри, об этом уже и вся школа знает. Ну, теперь хотя бы на руках материал для колонки, хоть какой-то плюс. И девушка начала печатать новость, не замечая, как по щекам текут слезы и капают на клавиатуру. «Нет, не буду больше плакать. И надо перестать думать о Тодде и Джессике. Они вместе и... точка». Лиз прочитала то, что напечатала. «Один высокий, красивый капитан баскетбольной команды имеет успех не только на баскетбольном поле. На бал Фи Эпсилон, Пи Бета Альфа, которого все так ждут, он придет вместе с одной красивой блондинкой, которая является капитаном команды поддержки. Да, все так, как должно быть. Они идеально подходят друг к другу. И я хочу, чтобы они были счастливы. Это правда», — подумала она, уронила голову на руки и расплакалась. «Лиз, ты в порядке? Что случилось?» Зарывшись в собственных мыслях, она даже не заметила, что в кабинет зашел мистер Коллинз. Сейчас он стоял перед ней и смотрел с неподдельным беспокойством. А слезы продолжали катиться по лицу. Но даже в такой ситуации он не растерялся. Больше не задавая вопросов, мужчина вытащил носовой платок и протянул ей. Элизабет вытерла слезы и постаралась взять себя в руки. Девушка посмотрела на куратора газеты и улыбнулась. «Надеюсь, вам платок не нужен прямо сейчас. Я его постираю и завтра верну», — выдавила она из себя. Мистер Коллинз улыбнулся в ответ. «Не торопись, мне точно не горит. Может, поговорим?» Элизабет понимала, что ей нужно выговориться, а этот человек был одним из немногих, кому она безоговорочно доверяла. И ее прорвало. Лиз рассказала все и про Тодда, и про свои чувства, и про Джессику. «Поэтому мне очень грустно», — закончила она свой рассказ. «Я понимаю», — вздохнул мистер Коллинз. «Мне всегда помогала работа, поэтому давай посмотрим, что у тебя получилось. Может быть, это поможет тебе отвлечься». Девушка протянула ему листок с несколькими строчками для рубрики. «Для последнего номера». Он не успел даже посмотреть на заметку, как в кабинет влетел Джон Пфейфер. Он писал для спортивного раздела газеты. «Здравствуйте, мистер Коллинз. У меня прямо беда. Все страницы готовы, но никак не получается найти фотографию Тодда Уилкинза», — пожаловался он. После этих слов Элизабет схватила вещи и выбежала из комнаты. Она уже не могла слышать это имя. Но на этом расстройства не закончились. В коридоре девушка увидела Тодда с Джессикой. «Ну, правда, не надо надо мной смеяться», — говорила ему Джесс. «На самом деле это грустно. Никому в школе я не нужна. Всех девушек пригласили на бал, только я осталась одна. Вот правда, всех, кого я знаю». Элизабет всеми силами постаралась успокоиться, развернулась и пошла в противоположную от них сторону. Но Тодд успел ее увидеть. «Лиз, привет, ты куда-то торопишься?» — громко спросил он. Но та не ответила, только ускорила шаг. Надо было поскорее сбежать. «Лиззи постоянно куда-то торопится, в этом вся она. Скорее всего, спешит на свидание», — объяснила Джессика и взяла парня под руку. «Ты не знаешь, куда она сегодня собирается? А то я как раз направлялся в редакцию, хотел извиниться за вчерашнее. Ты же ей все рассказала?» — спросил он. «Не переживай, Тодд. У нее всегда столько дел, что я не уверена, услышала ли она меня вообще. Интересно, с кем сестричка сегодня встречается? Наверное, с тем, с кем собирается на бал». «Куда?» — уточнил Тодд. «Ну, на бал, который ваш клуб организовал для нашего. Ты же пойдешь? «Пока не знаю. А ты?» «Так я же только что тебе рассказывала, что меня никто не приглашает. Уже забыл?» «Да, точно», — ответил он, практически не слушая. «А Лиз точно кто-то уже пригласил?» Терпение Джессики кончалось. Если бы вместо Тодда был другой парень, она бы уже взорвалась. Но нет, он слишком мил. «Я же говорю, у нее столько поклонников, что мне далеко до сестры. Кажется, у нас с тобой одинаковая проблема». «А...» Тодд наконец понял, на что намекала Джессика. «А то есть тебе не с кем пойти на бал, и я тоже один». «И?» — улыбнулась та самой обворожительной улыбкой. Внезапно Тодд оглянулся, словно кого-то высматривал в школьном коридоре. «Не расстраивайся. Я думаю, что есть много желающих тебя пригласить. Я же не переживаю из-за отсутствия пары, тем более времени еще много. Извини, мне пора идти». Он ушел прежде, чем Джессика успела хоть что-то сказать. «Не может быть», — подумала она про себя. «Будь у нее подушка под рукой, она бы точно швырнула ее в стену». Но в школе девушка не могла себе позволить такое поведение. Только дома. Ее волновал лишь один вопрос. Почему тот не проявляет заинтересованности к ней? Почему на него не действует ее очарование? «Так не бывает», — думала она. «Ведь она самая крутая девушка в школе. Почему же он не замечает этого?» От расстройства у нее даже слезы навернулись. Джессика решила пойти домой пешком, чтобы развеяться. Тем более ей нравилось, что все проезжающие мимо водители засматривались на нее. «Ну и хорошо, пусть смотрят. Зачем прятать красоту?» — решила она и вышла из школы с гордо поднятой головой.